Развивайся ты, зеленый дубей, скорый мороз будей. Прибирайся, молодый молодчик, уткай поход будь. Яй, морозовой, да не боюсь, ай, кутка разовьёсай. Яй, походовый, да не боюсь, сейчас приберусь. Яй, походовый, да не боюсь, сейчас приберусь. Выезжая, уедай из этих деревни, рекрут моя ладой. Як бы ехал, уедай из этих деревни, низко преклонился. Прощай, прощай, вся моя румада, с кем я посварюсь. Пытается Матеу сыночкой, коли придешь в гости, як на мосте трава порощай, то